Прилетевшая в Пхеньян 16 мая группа посетителей родины и соотечественников Японии во главе с заместителем начальника управления президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Пак Дюнги возложила букеты из цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.